Глава 34. Дэнни закрыл руками покрасневшее лицо. Девушка продолжала плакать, уткнувшись ему в грудь и увлажнив уже ткань футболки. Прохожие смотрели на них, переглядываясь друг с другом испуганными глазами и открытыми ртами. «Ого, какие страсти! Признание? Почему тот парень закрыл лицо руками? Он стесняется?» Задавая вопросы, любопытничала одна из женщин. «Тише ты! Не видишь, они милуются! Пошли отсюда! Не люблю такие зрелища! Тьфу!» Съязвил мужчина щетиной, взяв под руку женщину, которая только что сказала эти слова. Когда эта парочка ушла, остальные решили тоже разойтись, кроме одного мужчины. Он мерзко ухмылялся, накручивая на пальцы яркий рыжий локон. Состроив серьезное лицо, он шепнул: «Роза скоро станет моей». Его ужасающая улыбка снова появилась на его безразличном лице. Блеснув своими волосами, он щелкнул пальцем и испарился. «А? Дэнни, что с... А?» Взглянув на парня, девушка тут же отстранилась на метр. Ее губы сильно задрожали, глаза не могли отвести взгляд от того зрелища, что происходило перед ними. Это было пугающе. «Дэнни!» Парень не мог и с места сдвинуться. Издав лишь один болезненный крик, он выпрямился, схватившись за голову, будто в приступе безумства. Откинув голову назад, он издал немой крик. Его трепишная повязка слетела, при этом сгорев в воздухе, как лист бумаги. А на месте когда-то человеческого глаза возникло новое зеркало души, но уже мрачное, будто черная дыра, бездонные, становящиеся больше при засасывании предметов разного материала, размера и сложности постройки. Метка снова засияла ярко-красным, но кожа вокруг нее не изменила свой оттенок, а скорее излучала будто блики на гладком лобовом стекле автомобиля. Растрепанные рыжие волосы парня начали моментально расти, ложась на плечи и лицо. Среди огромного слоя тоненьких волосяных ниточек возвысились самые настоящие рога, прямые, острые, высокие, будто у Они, демонов из японской мифологии. Перед девушкой стоял настоящий демон. Она не растерялась, но ближе подойти не осмелилась. Она осмотрелась, нет ли поблизости людей, ибо желала, чтобы никто не пострадал от руки демона, ни парня. «Черт! Я не могу трансформироваться. Это слишком рискованно. Даже если сейчас тут нет людей, то вскоре они появятся, и тогда начнется страшное. Надо его как-то остановить. Я тоже могу пострадать. Но нельзя просто столбом стоять. Думай же!» Ада зажмурилась, обдумывая план следующих действий. Открыв глаза, она заметила рядом со своей тенью еще одну на дороге. Подняв алые глаза, девушка не смогла и слова сказать, даже пошевелить стопой. Демон подошел к ней почти вплотную и медленно устремил свои руки к ее лицу. «Помоги!» — шепнул он вдруг тихо голосом Дэнни. «Дэнни, руки прочь! Не прикасайся ко мне! Твоя сила не контролируется! Возьми себя в руки!» Девушка стала серьезнее и заговорила такие опасные речи, которые могли бы вывести демона из себя. «Я...» Не успев договорить, парень устремился вперед, демоническая сущность которого ослабла, а затем и вовсе испарилась, вернув ему личность человека. Девушка испугалась и поймала его, но не устояла под его телом, поэтому ее придавило. Она не знала, когда он очнется, поэтому ждала, когда кто-то ей поможет.